Глава 20. Парламентеры все еще слабо подергивались. Ну, когда уже сдохнут? Поднимать их еще, отправлять своим ходом в крепость. Вот бы, как в детской войнушке. Из последних сил сами бы ползли в казарму занимать очередь на воскрешение. В ответ на мои мысли появилось сообщение от модулятора. Поздравляем! Ваша волжба магии смерти подъем получила расширение. В упрощенном режиме из последних сил вы можете отдать простой приказ разумному существу, находящемуся на последнем издыхании. Также при превосходстве в силе духа не требует магической энергии. Приказ действует только во время агонии. Агония вследствие применения волжбы длится не менее часу. Допустимо применение по групповым объектам. Волжба из последних сил? Уверенно. Агония 1 час. Одно приказание. Так, как бы их... Буквы сообщения пропали, и я отчетливо увидел, что поверженные воины неуклюже поднимаются, дергаясь и неритмично подпрыгивая, ковыляют к воротам. Я же еще ничего не подумал. Или подумал. Вообще-то подумал, потом выплыло сообщение, что появилась волжба. А запустил я ее опять непроизвольно, просто потому, что она могла запуститься. Вроде логично. Что у нас далее по плану? Зовем личей. Я обернулся к воротам и сбился с настроя. По мосту ко мне шел Дема в кольчуге, в шлеме, с алебардой в одной руке и с еще одной солдатской каской в другой. Ну, правильно, одели парня на всякий случай. А следить за ним особо некому и некогда всем. Он подошел и говорит. Вот девушка твоя, Керри, хотела бы, чтобы ты шапку надел. «Моя девушка?» — удивился я, принимая каску. «Это она так сказала?» «Нет», — сконфузился парень. «Я сам так подумал. Ну, ты же вчера увел ее в башню, и она так кричала». «Правильно подумал», — пробурчал я, надевая от смущения шлем. «Поправил ремешок. Неудобно, блин, без подшлемника. Появилось новое сообщение от модулятора. Поздравляем!» Приняв из рук парня воинский доспех, вы избрали первого своего оруженосца. Вам, как официальному лидеру, положен оруженосец. В случае принесения им клятвы служить вам, он станет вашим оруженосцем пожизненно. Спросите его об этом. Сейчас. Только оруженосца мне и не хватало. Я сурово заговорил. Дема, марш в крепость, сейчас тут будет опасно. А этот поганец поднял на меня свои серые глаза и, спокойно глядя мне прямо в лицо, заявил: «Клянусь служить тебе до смерти, сеньор Вих». Трындец. И, конечно же, появилось новое гадское сообщение. «Поздравляем! Ваш оруженосец принес вам присягу. Ваш оруженосец — имя Демид, раса — человек, статус — ваш оруженосец пожизненно». Очков жизни 5, обаяние 10, сила 5, ловкость 5, интеллект 50, сила духа 5. Магические способности неизвестны. Навыки не открыты. О способностях вашего оруженосца вы можете узнать опытным путем, а лучше приходите в гильдию разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Очков жизни всего 5, сил никаких, навыков нет. Магия хазе. Вот что мне делать с этим сокровищем? Хотя интеллект у парня больше, чем был у меня при попадании сюда, и сила духа уже 5. И Настя зря бы не говорила тогда. «Дема, только честно», — заговорил я строго. «Тебя надоумила Керри?» «Нет», — сказал он ровным тоном. «Слышал на кухне легенды о рыцарях и оруженосцах. Там говорилось, что нужно принести доспех и дать клятву». «Но каску просила передать Керри?» — улыбнулся я. «Нет», — ответил он убийственно спокойно. «Я только предположил, что она хотела бы, чтобы ты надел шлем». И ведь не соврал ни разу. Хотя ему это не нужно. Интеллект уже 50, — подумалось мне. «Ну, раз ты такой умненький, — сказал я, — ты же должен понимать, что станешь для меня в бою обузой». «Да, господин. Зови меня по имени», — поморщился я. — Да, Вих, — невозмутимо заявил Дема. — Теперь ты мой рыцарь, и от тебя зависит, буду ли я тебя обузой, погибну в первом же бою, или ты сделаешь из меня бойца, будешь учить. — Старичок, что ты такое говоришь? — воскликнул я. Погибнешь. Вот о чем ты думал, когда пошел на эту глупость. Я думал, что это мой шанс не подохнуть в подвале прислуги или на помойке, — жестко процедил Дема. Еще и сила духа уже пятерка, — подумал я. Тогда слушай приказ, Дема, — вздохнул я. В предстоящем бою охраняешь ведьм. Ждешь их здесь, и ты боишься мертвецов? — Наверное, дави их, — ответил он же не так уверенно. — Обосрешься, разрешаю сбегать помыться, — серьезно сказал я. — Только, пожалуйста, не стань заикой. У ведьмы без тебя будет много работы. — Я постараюсь, Вих, — проворчал Дема обиженно. — Думает, что насмехаюсь. Ну — Ну-ну, посмотрим на твою силу духа, оруженосец. Я закрыл глаза, представил себе своих личей, место, где нахожусь, и приказал мысленно: «Ко мне!» Дема обиженно сопел, глядя себе под ноги. Я нетерпеливо притоптывал архангельским ботинком. Через пару минут из ворот стремительно вылетели мои красавцы, приблизились и замерли шеренгой. «Мы ждем твоих приказов, проклятый господин!» Из-за края донесся вой Гризвина. «Веди нас убивать!» Дема обернулся и медленно поднял лицо. Штанишки у парня потемнели. «Вих, можно?» — проговорил он несмело. «Я ж разрешил!» — ответил я. «Бегом, боец!» Парнишка сорвался с места в галоп, оставляя за собой мокрые следы на булыжниках. «Ну, первый урок, можно сказать, состоялся!» Повидал мальчик личий. Я повернулся в сторону лагеря противника, ухмыльнулся и просто пошел вперед. Личи, соблюдая почтительную дистанцию, поплыли следом. Иду спокойно, руками не машу, в карманы брюк засунул. Не сутулюсь, голову держу ровно, чтоб каска не съезжала. Засвистел 33 флакона, то есть корова в первоначальной версии. «Так это детская песенка», — воскликнула у меня в сознании Настасья. «А ты не знала?» — ухмыльнулся я. «Ну что от тебя еще ожидать?» — проворчала она. «Все опошлишь». — Адаптируешь, — поправил я. — Ты же вроде воевать идешь, — озадачилась демон. — Можешь петь что-нибудь более подходящее случаю. — Ой, да какой там воевать, — отмахнулся я. — Так, кое-что проверить. — И что? — спросила она осторожно. — Да тебе-то какое дело, — удивился я. — Твое место с девочками. — Я сама решаю, где мое место, — зарычала Настя. — Да? — хмыкнул я снисходительно. «Только, пожалуйста, вперед не лезь, хорошо?» «Заботливый какой! Меня такой фигней не купишь! Не буду я за тебя воевать!» «Вот не воюй и не лезь вперед», — подумал я с тревогой. «Особенно под лучников». «Совсем, что ли? Причем тут лучники?» — обозлилась Настя. «Ну ты ж как ребенок иногда, искренне так заявляю. Станет интересно, вздумается полетать, поглазеть». Настя засопела, о чем-то напряженно размышляя. — Вот ты же, сволочь, специально мне это сказал, — выдала она запальчиво. — Что? — не понял я. — Чтоб я не летала! — злобно воскликнула демон. — И зачем я это сказал? — я снова не понял. — Чтоб я все-таки полетела! — зарычала она. — А ты не лети, — очень убедительно подумал я. — Тогда получится, что я тебе подчинилась! — — проговорила Настя с глухим отчаянием. — Ну, лети! — воскликнул я. — Но ты ведь этого и добиваешься, гад! — проорала она. — Ладно, немножко полетай сразу назад, — предложил я компромисс. — Только подлучников не подставляйся. — Иди нахер! — прорычала демоница и замолкла. Я вызвал модулятор, зашел в семейный чат, посмотрел настройки, должен быть приват. Ага, есть такое дело. Отметил Кэрри и набрал. «Вышли?» «Вышли», — ответила она. «Тебе разве не видно?» «Нельзя мне оглядываться», — написал я. «Вредно для имиджа. Чивагору передай, чтоб пока не спешил за мной. Лучников вперед. Беглая стрельба с предельной дистанции по площади лагеря. Но только по моей команде». «Хорошо, передам», — отстучала Кэрри. И я перешел в тактический режим, увеличил мини-карту. Так, область вражеского лагеря скрыта туманом войны. Вот он я и мои личи, черненьким. У ворот крепости стоит маленький отряд рейнджеров и светлых магов. Рядом отряд ведьмочек. А это что за отметка? О, а, Дема штаны поменял. Ну, молодец, он быстро обернулся. Из ворот выбегают солдаты. Есть отметки десятков и сотен. Воины с метками «Л» колонны бегут ко мне. С метками «П» собираются в отряды и не так быстро шагают за лучниками. Мне до противника еще 2 сотни шагов. Я досадливо свернул тактический экран. «Эге, увидели меня, забегали!» Ну и командира не дождались. «Блин, бинокля нет. Сколько их там?» «Да без бинокля ясно, что немало». «Ладно, потом трупы посчитаем. А сейчас нефиг себя расстраивать». Я, не поворачивая головы, проговорил. «Гризвин, какая дистанция для массового проклятия?» 100 твоих шагов, проклятый господин, словно простонала сама земля. «Смею заметить, массовое проклятие лишь замедлят противника, понизят настрой, лишат уверенности. Веди нас убивать!» «Обязательно, старина», — проговорил я добродушно. «Подожди немного. Для начала массовое проклятие». Мне казалось, что я не изменил походки. Так и шел руки в брюки. Голова ровно, чуть вверх, а то каска норовит сползти на нос. «Дистанция!» — провыла за спиной. «Валяйте!» — сказал я, останавливаясь. Из-за моей спины к противнику по воздуху потекли ручейки серенького тумана. «Мы не видим жертву!» — завыл в смертной тоске сам воздух. «Нужно нащупать область поражения!» Противник почувствовал угрозу. К нам полетели стрелы. Сначала редко, но поток густел. 2 стрелы воткнулись в землю у моих ног. Блин, каска съехала. «Я использую ветер», — спросил я, вскинув голову, чтобы каска назад вернулась. «Не помешаю?» «Валяй!» — раздалось сзади глумливое сипение. Я порывом ветра рассеял поток стрел, однако ручьи серого тумана текли к врагу, ничего не замечая. А вот и Настенька все-таки не устояла на месте. Демоница грациозно махала крыльями на приличной высоте, пошла на снижение, ускоряясь, выровнялась и начала облет вражеского построения. «Красиво летит, зараза!» «Насть, дай картинку, пожалуйста», — попросил я. «Я тебе что, разведывательный дрон?» — возмутилась она. «Нет», — честно сказал я. «Ну, тебе жалко!» Открывая окошко общения, милостиво проворчала демон. Я без лишних слов вывел изображение в дополнительное окно. «Да. Устанем считать трупы-то. Не меньше 300. Ну, на взгляд, гораздо больше, чем та толпа оборотней в главном зале. Хотя звери перли кучно, а эти на площади. Много лучников. Стреляют в Настю. А что у нас в тактическом режиме?» Туман войны пропал. Враждебные юниты с красными полосками и отметками. Я присмотрелся внимательней. Появились строчки информации. «Лучник, 4-й уровень, солдат полей. Очков жизни 40, сила 50, защита 40. Бонус против пехоты 50% атаки. Бонус против летающих 50% атаки. Мотивирующий бонус против разбойников 100%. Поражение демона, взмах крыльев. Мотивация минус 50%. Усиление боли от ранений плюс 50%. Замедление регенерации 100%. Поражение проклятиями личей. Мотивация минус 50%. Замедление на 50%. Рассеивание внимания. Снижение точности стрельбы 90%. Ослабление атаки на 20%. Снижение живучести или усиление урона на 50%. Цель — крылатый демон. Шансы успешной атаки без вариантов. Ага, и Настя порхает обкуренным мотыльком. Замедлением и рассеиванием шансов попасть практически нет. А если попадут? Сила вроде меньше Настиной живучести. А с бонусами... Ёлки-палки. Если проценты от бонусов накладываются, развоплотят с первого выстрела. Телекнуло оповещение чата. Поправил каску и вывел текст поверх тактического экрана. Керри написала. «Лучники готовы». «Так, где тут они?» «Ого! Практически у меня за спиной выстроились длинную шеренгу». Обвел их взглядом. Собрал в группу. Появилось меню. «Назначить цель». «Охранять». «Отступать». «Стрельба по ранее назначенной цели». Я отметил последнюю позицию. Мое тело развернулось, да как заорет. «Лучники! Огонь!» «Да что ж ты так орешь, оглашенный?» — написала Керри. «В чате пиши». «Да, ну само как-то», — ответил я, сдвинув каску на затылок. Нашел на тактическом экране своих стрелков. Отметил одного. «Ага, есть информация. Лучник 3 уровень, солдат атаки. Очков жизни 30, сила 35, защита 30. Бонус против пехоты 50% атаки. Бонус против летающих 50% атаки. Магическое воздействие, ярость света. Сила атаки плюс 25%. Быстрота плюс 25%. Мотивация плюс 50%. Нормально светлое добавили. Над головой сплошная пелена стрел. Кажется, слегка померкло солнце. А мы усугубим. Керри, стрельба залпами, написал я. Угу, пришел ее ответ. Поток стрел на несколько секунд прекратился. Тучей поднялся первый залп. Через 3 секунды второй. Попробуем удержать поле зрения 3 волны. Есть ускорение. Убойная же сила — это, по идее, импульс, то есть скорость. Стрелы пронеслись по небу, как при быстрой перемотке. Новый залп. 3 секунды пауза. Залп. 3 секунды и снова ускорение. «Ну ты даешь!» — раздался в голове голос Насти. «Меня чуть не убило!» «Извини», — подумал я рассеянно, отсчитывая очередной интервал. «Завязывай колдовать, к тебе идут», — сказала она весело. «Шибко сердитая! Твои стрелы гвоздят насмерть с одного попадания!» Я снова вывел тактический экран. «Ну, так и есть. Вражеские отряды окрасились алым, что модулятор объяснил их очень плохим настроением и жгучим желанием поквитаться с врагом. «Керри», — написал я в чате, — «стрелкам огонь по готовности. Цели — вражеская пехота. Пусть сами выбирают лучшую позицию. Рейнджерам и пехоте встречная атака. Пусть пока просто бегут за мной». «Так точно», — отстучала она. И я обернулся к личам, улыбнулся. «Пойдем убивать». «Да, проклятый господин», — заныло эхо, отдаваясь слабой зубной болью. «Веди нас». Я тряхнул головой, чтобы каска открыла обзор, вальяжно пошагал навстречу бегущим к нам пехотинцам. Вернее, бежали они к разозлившим их лучникам. Ну, я тоже немного стрелок. Снимаю лук с плеча и начинаю на ходу посылать стрелу за стрелой. Каждый выстрел — минус боец. Для меня вполне комфортная дистанция. Запросто дырявлю доспехи. Блин, некогда собой полюбоваться. Что там у меня с тактическими данными? Может, сохранится в памяти. Потом посмотрю. А на меня обратили внимание. Бегут с копьями наперевес. Эх, силу духа на тактике не указали. Ладно, попробуем по 4 рыла. Смертельное проклятие. Я чувствую себя нормально. Значит, проклятие ушло по назначению. И точно. С задержкой, но валится на земь. Так, они уже близко. Досадно, что огонь не применить, нечего будет воскрешать. А знак печет, прям сил нет. Ладно, разок-то можно. Выбрал группу, что обходила меня с правого фланга. Отпустил малыша порезвиться. Вот никогда, наверное, не привыкну к таким ужасам. Кошмар просто, когда огонь сжирает заживо. Солдатики с диким воем покатились по земле. Я отвернулся и поправил каску. Враг уже атакует. Личи послали в солдат противника по черному облаку и ринулись навстречу. Черные клубы плыли над землей. Все, кто в них попадал, валили замертво. Солдаты не побежали. Личи пронзали копья. Загробное чудовище дико завывали и сеяли смерть каждым взмахом призрачных дланей. Я уклонился от удара копья, схватился за древко, вырвал из рук и зарядил солдатику под козырек каски. Воина опрокинуло с переломом в лицевой части. «Это ничего, у нас есть мертвая вода». Я поднырнул под бьющее копье и нанес удар энергией. Солдат упал в позе зародыша, тихонько заскулив. «Этот еще и благодарить потом будет. Сможет петь фальцетом, и никаких проблем в личной жизни». «Поправим каску». Опять копье, прямо в башню. «Прыжок через пустоту». «Порвал дистанцию». «Так надо работать». «Удары энергии в область сердца». «Меняем позицию очередным прыжком». «Удары энергии». «Кто тут следующий?» Тактическая пауза. Нас поддерживают рейнджеры на левом фланге. И магия, черт их задери. Ну, куда их несет самую гущу? Блять, руками машут, колдуют нахуй. Меняю направление атаки, чтобы эти штатские оказались в тылу. «Лех!» — позвала меня Настя. «Хочешь сэкономить на мертвой воде и зелье воскрешения?» «Ну, хочу», — подумал я, переводя дыхание. «1000 золотых, и я вам немного помогу», — предложила она. «Просто сэкономить?» — спросил я, возвращаясь к драке. «Поправить каску, прыжок через пустоту, удары энергии». «Не спасти?» — продолжил я мысленный разговор. «Да, просто сэкономить», — легко согласилась демон. «Справляетесь. Думаю, отчего мне подработать? И тебе выгода». 200, подумал я. «Новый прыжок, удары. Каска, сука, достала, блядь». «Лёх, ты что, демону предлагаешь 200?» — возмутилась Настя. «Поимей совесть, давай хотя бы 800. Я же летала!» Раздаю в сердцах удары, стараясь не терять нить разговора. «Да если б ты их половину поубивала, тут всего на 700, — возразил я. 400. «Ладно, 500, жадина!» — воскликнула демон. «Договорились», — подумала я раздраженно, поправляя каску. «Некогда мне отвлекаться. Что-то опять не так. Да что же это творится, люди добрые? Какого хера эти волшебные придурки делают? Опять почти в самой гуще». «Вовка!» — заорал я. «Оставить рейнджеров! Поддерживайте простых солдат!» «Не ори. Пиши в чате», — пришло сообщение от Кэрри. «А ты тут за каким хреном?» — набрал я в строке. «Я тут с папкой и Тео», — ответила девушка. «Ну, возразить нечего. Сам затащил мужиков побоище и корчу тут. Поднимем каску. Как у нас дела?» «Упс. Кажется, прорвали фронт». «Насть, ты с какого фланга?» — вызвал я демона. «Ни с какого», — сразу отозвалась Настя. «Гашу лучников и резерв. Поворачивай налево». «Принято», — ответил я, выводя личи на очередную атаку. «Рейнджеры со сверкающими мечами за нами чуть сзади и справа. Фу, все 15. В прорыв ринулись мои пехотинцы и побежали к лучникам. Ну, атаки с той стороны не будет, и на том благодарствуем. Каску дальше на затылок, и мы врезались во вражеский строй. Неприятель сражался так же стойко, но явно ощущался перелом в настроении. Они уже не стремились к победе, только старались сохранить лицо под пристальным взглядом судьбы, самой смерти. Здесь не принято просить пощады. Солдаты с левого фланга попытались немного отступить, перестроиться в круг копий, но напоролись на атаку моей пехоты, а тут еще и Настя. Сражение превратилось в череду отдельных схваток. Наши солдатики уже не рвались в драку, предоставив возможность лучникам добивать противника с безопасного расстояния. Я вовремя вспомнил о своей новой способности, по привычке уже поправил каску и задействовал волшбу из последних сил. Бывшие противники поднимались и мирно ковыляли к замку. Вот и закончилось побоище. Я с мрачным торжеством оглядел поле. И так вовремя всплыли строчки сообщения от модулятора. «Поздравляем с победой в неравной битве. Вы атаковали первый бонус агрессора 50%. Уровень лучших ваших солдат на 1 меньше уровня противника. Бонус агрессора 50%. Противник превосходил вас численно. Бонус агрессора 50%. Вы атаковали войска без героя или капитана. Бонус агрессора минус 50%. Ваш отряд уничтожил 200 копейщиков 4 уровня. 4000 очков агрессора. За 150 лучников 4 уровня 3000 очков агрессора. Вы убили 10 всадников 4 уровня, 200 очков агрессора. И капитана Дюракса 15 уровня, 300 очков агрессора. Итого 7500 очков агрессора. С учетом бонусов вы получаете за битву 15000 очков. Всего очков агрессора 15100. Вследствие победы ваших солдат над превосходящим противником у них появилась возможность для увеличения уровня. На данный момент уровень ваших солдат условно 3+. Очки агрессора позволяют вам покупать обучающие кристаллы с боевыми навыками для ваших солдат или увеличить собственный уровень командования или приобрести для своей преступной организации дополнительное оборудование. Наиболее полную информацию вы получите в гильдии разума. Для подтверждения вашей победы зайдите в колледж, на военную кафедру или в любую магическую башню. Потратить очки агрессора вы можете в гильдии наемников, в военной кафедре колледжа или в гильдии разума. Последнее наиболее предпочтительно. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Ну вот, а я уже подумал, что они о себе любимых забыли. Значит, процент от бонусов несложный. Досада. А прикольно-то как? И тут есть военная кафедра. Обязательно загляну. Только сначала поговорю со своим доблестным оруженосцем. Каску эту гадскую ему засуну. То есть обратно отдам.